Сильный снегопад только еще более подчеркнул его прелесть. Однако снег расстроил Канамори. Он ужасно не любил холод и предпочитал Токио, где никогда не было снега и было невероятное количество хорошеньких лавочек. Одно лишь радовало его в Каназаве – это парк Кенроукен, самый живописный парк в Японии с искусственными водопадами, речками, прудами и великолепно спланированными бегущими ручейками. Когда они проезжали мимо парка, Дэджонг сказал, что он гулял здесь еще в те времена, когда этот парк был собственностью князя Маэда, а клан Маэда в то время правил Каназавой. Князь Маэда сам наградил его за верную службу. Он подарил Дэджонгу прекрасного белого коня. Канамори и Джичи знали, что Маэда правили городом в 17 веке, но никаких комментариев от них не последовало. Немного погодя, Канамори спросил Дэджонга, помнит ли он, что произошло с его белым конем. «Нет. Наверное, это придет ко мне позже». Сердце его билось быстрее обычного. Так много виденного и потом забытого сейчас смутно вспомнилось еще раз. Дом барона Канамори, выходящий фасадом на парк Кенроукен, оказался настоящим дворцом. В нем была масса изящных перегородок шойи, экранов, старинной керамики и бесценная коллекция отпечатанных с деревянных матриц гравюр. Дэджонг вначале никак не мог смириться со спартанской элегантностью комнат, но вскоре он преодолел свои предрассудки и посмотрел на дворец глазами японца. То, что раньше ему казалось голой комнатой с одинаково стоящим предметом мебели, теперь предстояло перед ним как пространство с раздвижными перегородками, напольными матами, резьбой на деревянных стенах, чайным кабинетом и вазой с цветами. Совершенство вкуса, ничего лишнего. Ничего нельзя добавить. Единственное, что досаждало Дэджонгу, так это температура. Холод стоял такой, что даже у латунной обезьяны наверняка бы отмерзли яйца. Но это явно никого не беспокоило, кроме него. Тепло, если это можно было так называть, исходило от маленькой жаровни – хибати. Она только наполовину была наполнена горящим древесным углем и пеплом. В гостиной дела обстояли получше. Она обогревалась ирори, плитой, сложенной из камня и врытой в землю. Это была преемница японского очага. Никакой трубы, просто огромная квадратная дыра в центре пола. По идее, дым должен был выходить в отверстие в крыше, но почти всегда он оставался в комнате, щипал глаза и вызывал беспрестанные приступы кашля. Барону Канамори было 60. Это был тонкий маленький мужчина с огромной головой, на которой топорщились коротко остриженные седые волосы, и с немигающим взглядом ястреба, устремляющего на свою жертву. Свое внушительное состояние он сколотил на перевозке нефти, переработке железной руды, производстве сигарет и импорта риса из Формозы и Кореи. Он очень гордился тем, что его предки были самураями на службе у императора, шогунами и военачальниками. На его черном кимоно был нашит семейный герб, перекрещенная черно-бурая лисица и два золотых дерева императрицы.